«Все равно выходит какая-то скомканная история», – пробормотал Кай. «Сначала он говорит о том, что душа вышла на свободу, а затем, что это была лишь частичка сознания. Согласна?» – пожала плечами девушка. «Думаю, люди клана Синам тоже так подумали. Но из-за кольца главы они решили подчиняться Киросу. Похоже, они хотят вернуть реликвию, плюс Кирос тоже способен помочь им выбраться отсюда, потому что уже создал трещину. А они ему зачем?» Сила и знания хмыкнула Ашцилла. «Кирос собирается начать какую-то войну в этом мире, поэтому он обменялся с ними системными клятвами. Со своей стороны пообещал выпустить их из темницы и вернуть кольцо главы, а от клана Синам потребовал доступа к части наследия, связанной с техниками, ну и служения ему в течение следующих 10 лет. Ведь это здесь синамцы могут показаться слабаками. Но если они выйдут на волю и очистятся от инь, то станут непреодолимой силой для всех местных. Хватит и десятка их священных лордов, чтобы утопить в крови несколько сотен срединных миров. Нужно будет только дать им время на сбор своих армий из духов, и тогда даже посредственные небесные монархи не смогут их остановить», — объяснила она. «Считается, что в Великой войне прошлой эпохи именно члены небесного клана Синам являлись самыми опасными противниками в массовых битвах. Вероятно, поэтому их и решили уничтожить одними из первых. Я так понимаю, изначально с этим Киросом вы не были врагами?» — поинтересовался Рунтан. «Да, у нас была общая цель – выбраться отсюда. Но чем больше времени проходило, тем наглее становился Кирос. В один не очень прекрасный день он даже посмел приказывать мне, из-за чего и был легко избит мною. Я хотела поставить его на место, но, видимо, перестаралась», – озорно улыбнулась Ашцилла. «Почти 7 месяцев он был тихим и предельно вежливым, но в итоге я прозевала момент, когда Кирос активировал часть силы кольца. Оно дало ему защиту от большинства моих атак, и при этом усилило его собственные техники. Вот почему в том бою мы были на равных. Но если бы не люди Синам, поддержавшие Кироса, то я бы в конце концов победила его банально за счет большей духовной выносливости», — расстроенно вздохнула она. «Собственно, вот мы и подошли к главному вопросу», — заговорил Кай. «Как мы будем выбираться отсюда?» «О, а у меня уже есть план», — вдруг оскалилась Ашцилла. «Думаю, тебе понравится». Кирос находился в огромном храмовом зале, способном легко вместить сразу несколько тысяч человек. Собственно, это здание и являлось центром города, некогда простроенного предками заточенных здесь Синам. В центре зала сверкала и гудела метровая трещина в пространстве, которая была единственной связывающей нить между этим измерением и внешним миром. Сквозь нее Кирос и планировал выбраться наружу. Послышались шаги, звук приближался, но мужчине было плевать. Он полностью сконцентрировался на пространственной трещине, которая пропускала кого угодно извне, выбрасывая счастливчика в случайной точке измерения, но буквально превращала в фарш тех, кто хотел выйти изнутри. Именно эту проблему Кирос и желал решить. «Господин, все уже готовы?» — наконец приблизившись, произнес дряхлый старик, являющийся лидером остатков клана Синам. «Впускать?» Ответа не последовало, и священный лорд 10 уровня перевел взгляд на парящую в воздухе трещину. Даже будучи тем, кто успел прожить более 14 тысяч лет, старик испытывал неописуемое волнение, снова глядя на нее. В очередной раз ему с трудом удалось унять трепет в душе, вызванный осознанием приближающейся свободы. Сколько сотен тысяч или миллионов лет их клан уже провел здесь? Старик прикрыл глаза и посмотрел на Кироса. Взгляд невольно скользнул вниз, к левой руке императора Ниагалы. Там виднелось непримечательное потертое кольцо с печатью на вершине. От предмета не исходило никаких колебаний энергии или законов. Система тоже ничего не говорила старику. Вот только ему не нужны были никакие подсказки, дабы легко опознать одну из важнейших реликвий их клана – кольцо основателя, являющееся регалией власти каждого из глав клана. Естественно, кольцо являлось могущественным артефактом, да не обычным, а масштабирующимся. То есть, хотя настоящий ранг кольца был выше божественного, в данный момент оно имело силу артефакта низкого качества божественного ранга, поскольку подстроилась под своего носителя. Вообще предметы божественного ранга в действительности не обладали силой богов. Назывались же они так по той причине, что требовали для создания законы уровня совершенствующего, то есть продвинутую сферу, которыми обычно владели лишь боги. Поэтому и появилось такое название. Вот только, как бы ни был силен Кирос, ему не были подвластны даже псевдобожественные артефакты, если они только не являлись зарядными. Однако кольцо на его пальце являлось особенной вещью, ведь в нем находилось несколько крупиц реальной силы Бога, оставленных там основателем небесного клана Сином, а также каждым последующим главой клана. И с их помощью использовать кольцо мог даже смертный, хоть и не выше низкого качества божественного ранга. Требовалось лишь подпадать под одно из двух условий: либо являться главой клана Сином, выбранным остальными членами клана, либо быть человеком, которому последний действующий глава дал разрешение на использование кольца. Но при этом обычно сила кольца должна раскрываться почти сразу до определенного минимума, а не спустя множество лет, что сейчас и происходит с Киросом. Естественно, это отметил и старик. Нынешний глава Сином внутренне презирал ублюдка, посмевшего вообще прикоснуться к реликвии клана. Однако сделать небесному монарху он ничего не мог. Да и если бы мог, все равно не посмел бы выступить против воли кольца. Все-таки когда Кирос прибыл в это измерение, то использовать хоть каплю силы кольца все же мог, что уже о чем-то говорило. Но так или иначе, когда они выберутся отсюда и отслужат ему положенные 10 лет, то обязательно расправится с наглецом, чьей рассказ об ученичестве у прошлого главы клана был буквально шит белыми нитками. Вскоре император Ниагалы наконец прекратил концентрироваться на трещине. «Пускай заходит», — кивнул он, не оборачиваясь. Старец поклонился, а затем при помощи артефакта передал приказ остальным. Следом в зал начали входить все 600 членов клана Сином. Здесь были как истинные мастера, так еще и смертные, представленные подрастающими юношами и девушками. Пока толпа безмолвно входила в зал и располагалась по своим местам, старик решил задать вопрос. «Господин, сколько еще осталось до создания прохода?» Кирос поморщился, но все же ответил. «Нужно будет провести еще где-то 2 или 3 ритуала, если не считать сегодняшний. Трещина уже почти пробита. Скоро вы выберетесь отсюда. Разве ты не рад?» «Конечно же рад, господин», — изобразил улыбку лживый старик, на которого, впрочем, Кирос даже не взглянул. «Приготовься», — махнул рукой император Неологы, сигнализируя собеседнику занять свое место. Когда все наконец расположились по нужным местам, Кирос вознес руки к небесам, а затем резко навел их на пространственную трещину. Вокруг аномалии в тот же миг сформировался необычный барьер. «Начинайте», — зарокотал его голос. Используя лишь элемент пространства, все присутствующие стали атаковать трещину. У клана Сином ныне насчитывалось всего 600 членов, и каждый из них, так или иначе, изучать путь пространства. Вне зависимости от желания и предрасположенностей, старшие вынуждали всех младших тратить время на изучение этой стихии. Впрочем, а как иначе, если ты заперт в целом измерении, являющемся тюрьмой? Вот почему, хотели они или нет, но пытаться найти выход должен был каждый член клана, для чего были просто необходимы законы пути пространства. И в данный момент это наконец давало свои плоды. Техники разных рангов, от земного до королевского, без остановок врезались в установленный Киросом барьер, который моментально поглощал всю их силу. Пиковый небесный монарх идеально контролировал весь процесс, поэтому каждая крупица энергии и законов людей с предельной точностью перенаправлялась его барьером прямо к трещине, дабы этим потоком атак буквально взломать ее. Вот как император Ниагала планировал создать выход из темницы. Естественно, и он сам совершал атаку на трещину, вкладывая в это максимум сил. Просто со стороны это было практически незаметно. Жаль, что Ашцилла разрушила и свою душу в той битве, попутно размышлял Кирос, сожалея о такой утрате. Если бы я заполучил ее, тогда легко пробил бы трещину прямо сегодня, а остатки пустил бы на собственное усиление. Такая сильная душа пропала зря. Тем временем неподалеку, скрестив руки на груди и уперевшись плечом о стену, стоял скучающий Кай. Парень наблюдал за происходящим, будучи невидимым и ни для кого. Второй и предпоследний заряд маски великого лжеца был потрачен несколько часов назад, благодаря чему он и мог сейчас здесь спокойно находиться. Артефакт псевдобожественного ранга действовал даже на Кироса, поскольку создатель вещицы почти достиг уровня совершенствующего, а вот императору Ниагалы это и близко не светило. Что же касалось Ашцилы, то она являлась слишком сильной в плане законов, отчего маска на нее совсем не действовала. Кстати, сама девушка в этот момент скрывалась внутри живого хранилища Кая. Парень выучил эту технику как раз во время прорыва, и теперь благодаря ей мог создавать пространственные карманы очень высокого качества, в том числе и внутри своего тела. Благодаря этому крайне стабильному и энергоэффективному мини-измерению он мог теперь навсегда забыть о пространственных кольцах и о технике пространства ночи, которая отличалась довольно паршивым качеством. Легко освоив сразу 7 томов сложнейшей техники, качество которой оттачивали тысячи великих мастеров и даже боги, Кай теперь мог создавать стабильный, долговечный и очень большой пространственный карман, при этом затрачивая на него не так уж и много энергии. К тому же, в отличие от колец, в живое хранилище можно было помещать и живые объекты, что позволяло, например, создать внутри собственный сад с редкими духовными растениями. Впрочем, там же Кай был способен формировать особые участки без времени, что обычно присуще именно кольцам. Ну а нужны такие места банально для хранения различных скоропортящихся вещей. «Тебе обязательно нужно будет как-то приукрасить свое карманное пространство», произнесла Ашцилла, воспользовавшись техникой духовной связи, доступной всем мастерам со ступени священного лорда. В этот момент времени девушка буквально висела посреди пустого темного пространства, где не было ничего, кроме воздуха. «Вот я внутрь своего поместила большой кусок земли с настоящим лесом и потом даже озеро с дворцом», добавила. Кай ничего не ответил. Сейчас убранство собственного хранилища беспокоило его меньше всего. Несколькими часами спустя ритуал закончился. Обессиленные люди клана Синам стали расходиться. Вскоре в зале остался лишь Кирос и старый священный лорд. У них только-только завязался разговор, как вдруг издали пришел звук мощного взрыва, и одновременно с этим округу накрыло силой начального небесного монарха. Кирос моментально узнал силу Ашциллы. Он и старик молниеносно покинули храм. Кай тем временем спокойно приблизился к трещине, выпустив наставницу из пространственного кармана. И хотя маска все еще продолжала скрывать его, Ашцилла без проблем могла видеть парня. Скрыв заранее ауру, девушка кивнула. «Начинаем», — тихо произнесла она. В тот же миг телом Кая стал управлять Рунтан, которому он передал управление. К счастью, во время прорыва, пока у парня была бесконечная духовная выносливость, он догадался создать новый запас энергии души для старика. Так что теперь тот был почти в 5 раз сильнее, чем когда забирал артефакты у Златуса. В мгновение ока развернулись 2 пиковые сферы пространства. Но вместо того, чтобы вспыхнуть словно яркие звезды, но на духовном уровне, они, наоборот, оказались предельно сжаты и скрыты. Следом Ашцилла и Рунтан обрушили мощь своих законов пути пространства на трещину. 2 глубоких и могущественных силы стали быстро расширять пространственную трещину, на что едва были способны 100 членов клана Синам. Даже Кирос, тоже обладающий пиковой сферой пространства, все равно серьезно уступал в силе этого элемента Ашцилле и Рунтану. Вот почему вдвоем они могли за раз совершить то, на что императору Ниагалы при поддержке 100 синамцев требовалось несколько сложных ритуалов. Однако этим двоим требовалось поспешить. Пока что Кироса и остальных отвлекала иллюзия, порожденная маской великого лжеца. Кай с самого начала использовал способность «Абсолютный обман» так, чтобы стать невидимым и чтобы спустя ровно 6 часов после активации артефакта все в этом измерении увидели иллюзию с появлением Ашциллы. Вот только, учитывая количество и силу жертв обмана, долго видение точно не продлится. Банально не хватит энергии, вложенной в артефакт для активации способности. К счастью, Рунтан и Ашцилла справлялись со своей задачей довольно быстро, стремительно приближая трещину к тому состоянию, когда сквозь нее можно будет выйти на волю. Увы, как всегда, все не могло пойти точно по плану. Аура Кироса обрушилась на его противников в тот самый миг, когда они наконец закончили создавать проход. Мужчина вернулся в храм, обнаружив 2 пиковых сферы. Ашцилла выругалась. Неужели он раскрыл еще больше силы кольца? Промелькнуло у нее в голове. Как же не вовремя. Кирос же тем временем не терял ни секунды. Увидев Ашциллу и неизвестного заклинателя в маске, он взмахнул рукой, выпустив максимум своих сил и добавив к ним мощь божественного кольца. Гигантская волна черного пламени рванула вперед. Ашцилла сразу же осознала, что полноценно защититься не сумеет. То же касалось и Рунтана, который к этому моменту потратил практически всю полученную от Кая энергию души, из-за чего должен был срочно вернуть контроль над телом обратно парню. Трещина была позади, требовалось лишь войти в нее и наконец сбежать отсюда. Вот только почти божественная атака двигалась слишком быстро. Слишком быстро для гениального заклинателя. Ашцилла могла спастись, но забрать при этом Кая точно не успела бы. Их разделял жалкий десяток метров, но в нынешней ситуации это было слишком большое расстояние. Телепортировать Жикая в свой пространственный карман девушка тоже не могла. Вся сила ее закона в пути пространства была сосредоточена на трещине, дабы не дать ей закрыться, иначе это сделает всех их усилия напрасными. Долго аж Целли думать не пришлось. В действительности она даже мгновение на размышление не потратила, а ситуацию оценила уже в тот момент, когда находилась в рывке. Девушка направлялась вперед, прямо к атаке Кироса. С точки зрения гениальной воительницы из божественной секты центрального мира, абсолютно глупое решение. Стоило дать едва знакомому парню, пускай и ученику, погибнуть, а самой уйти в трещину и спастись. Аж Целла это прекрасно понимала, но в итоге нечто в глубине души вынудило ее поступить по-другому. Неужели все из-за пакта душ, всех тайн которого не знают даже боги? Отчего-то флегматично подумала она, прежде чем волна черного пламени поглотила девушку. В тот же миг фонтаном вспыхнули две алые силы, меч и кровь, которые будто скала в море разбили технику Кироса на две части, образовав позади аж целую безопасную зону. Тем временем Кай даже не осознавал происходящего. Все события мелькали настолько быстро, что он еще даже не понял, что Кирос вернулся. Вот почему парень никак не сопротивлялся, когда его сбила с ног кровавая сеть, утащив в сторону трещины. В конечном счете разлом в пространстве измерения затянул его. Кай выбрался из темницы. Как только аж Целла осознала это, то моментально сконцентрировала всю доступную силу в одной точке. Следом произошел мощный взрыв, а девушка, воспользовавшись мигом, когда черное пламя отступило, тоже бросилась к трещине. К счастью, почти добравшийся до вампирши Кирос не сумел помешать ей покинуть измерение. Все вокруг изменилось. Кай оказался в пустыне под палящим полуденным солнцем, расположившись аккурат в метре от области с черным песком. Мгновением спустя рядом появилась серьезно раненная как физически, так и духовно аж Целла. Почти одновременно с этим пришла вспышка со стороны трещины на пирамиде. Возле нее появился Кирос, на которого моментально набросился демон. Аж Целла специально настроила все так, чтобы ее с Каем переместило за территорию черного песка, а их противника прямо возле трещины. Ну а так как медлить император Ниагалы не собирался, то и заметить тонкие изменения в пространственной трещине не успел. Все-таки уровень понимания элемента пространства у аж Целлы был выше. Завязался короткий бой, в ходе которого демон вонзил свою кисть в живот Киросу, став с мощным напором наполнять плоть мужчины темным туманом. В прошлом император Ниагалы почти сразу бы умер от такого, но сейчас он владел силой артефакта божественного ранга. Вот почему он мог сопротивляться и подавлять вражескую инь. Осознав это, демон попытался разорвать человека, но его сковали. Застрявшую в животе руку чудища Кирос схватил за запястье, а вторую конечность сковал своей сферой пространства. Демон попытался сбросить оковы, но не смог. Его фантастически огромную физическую мощь подавлял какой-то жалкий небесный монарх с невысоким фундаментом, которому, однако, повезло завладеть кольцом бога. Существо уже собиралось было использовать ноги, крылья и пасть для победы над человеком, как вдруг ощутило сильную боль. Опустив взгляд, оно увидело торчащую из своей груди ладонь Кироса. Человек оскалился, а затем резким движением руки вырвал черное сердце противника. Демон пошатнулся, после чего взревел от боли. Ударная волна смела Кироса, попутно переломав ему множество костей и повредив внутренние органы. Едва держащийся в сознании небесный монарх приподнялся с колен, увидев медленно шагающего к нему демона. Тварь умирать не спешила, что Кирос тут же осознал. Испытав страх смерти, мужчина без раздумий вытянул из-под оболочки души несколько сотен лет своей жизни. Временно усилившись, он взлетел. Демон уже хотел было тоже подняться в воздух прыжком, но медлить Кирос не стал. Бросив взгляд на аж Целлу, он скривился, а затем активировал один из сильнейших одноразовых артефактов. Тело императора Ниагалы превратилось в сияющую субстанцию, вслед за чем, превышая скорость звука в десятки раз, унеслось за горизонт, вскоре покинув континент. Теперь Киросу было плевать на клан Синам. Он должен был вернуться на родину, чтобы как можно быстрее начать восстановление. Как минимум главной своей цели он добился, сумел во время тех ритуалов незаметно украсть часть энергии души синамцев, с помощью которой активировал крупицу силы божественного кольца. Плюс он изучил множество техник этого клана, кои теперь мог передать своим подданным. Ну а что касалось клятвы, то ее Кирос не нарушил. Он должен был предоставить открытый проход людям клана Синам, а не за ручку их водить. И пускай финальное раскрытие трещины сделал Ашцилла с Рунтаном, основные усилия по созданию выхода все-таки приложил именно он. Ну а клятва вернуть кольцо начнет действовать только через 10 лет, да и то если кто-то придет за ним к Киросу. Увидев, что едва живой противник сбежал, демон спокойно развернулся и направился к пирамиде. Существо медленно рассыпалось в черный песок. Оно умирало. Используя остатки сил, демон ударил по пирамиде, которая тут же стала покрываться трещинами. Древний воин, осознанно заковавший себя в цепи, дабы стать вечным надзирателем этой темницы, выполнил последний приказ, данный самому себе. Озвучал он так: «Ежели темница ослабнет настолько, что некто покинет ее пределы, то сразу же убей всех, до кого дотянешься, а затем заверши свою службу. Разрушь темницу». Трещины продолжали появляться. Скрытое внутри измерение начинало крошиться. Напоследок демон обернулся, посмотрев на Кая и Ашциллу осознанным взглядом. Мгновением спустя его тело взорвалось черным песком, который сразу же был подхвачен ветром. Раздался громкий треск. Пирамида развалилась на две части, оголив пустоту в пространстве, а земля вокруг начала дрожать. После этого все внутри области черного песка начало притягиваться к гигантскому провалу в небытие. Внутреннее измерение схлопывалось само в себя, из-за чего не успевшие покинуть его люди клана Сином легко умирали от деформирующегося пространства. Будь внутри все еще боги, то подобное событие никак им не повредило бы, и остатки синамцев без проблем выбрались на свободу целыми и невредимыми. Но раз пришло время выполнить последний приказ, то пирамида ослабла до предела, а значит прошло уже столько времени, что внутри не осталось никого сильного. На это демон и рассчитывал. Вскоре от черной пирамиды не осталось ничего. Вся область пространства сжалась в одну крохотную точку, которая в конечном счете банально испарилась. Закрылся и огромный разлом пустоты, который являлся лишь следствием произошедшего здесь возмущения пространства. Тем временем раненая Ашцилла наконец свалилась с ног. Девушку буквально разрывало изнутри, из-за чего она медленно умирала. «Что происходит?» — обратился Кай сразу и к Рунтану, и к Ашцилле. «Кирос ранил меня», — прохрипела девушка. Кай без раздумий позволил ей укусить себя за предплечье, чем его наставница, конечно же, воспользовалась. Вампирша на время украла регенерацию парня, став быстро восстанавливаться. «Это еще не все, твоя душа тоже ранена. Позволь мне посмотреть», — обратился старик напрямую к Ашцилле. «Знаю», — ответила она, чувствуя себя ненамного лучше, даже получив целительную силу девятиглавой небесной гидры. «Пробуй». У Рунтана еще оставалось немного энергии души. В храме у трещины ее не хватило бы, чтобы спасти Кая от атаки Кироса. Однако для обследования и хоть какой-нибудь помощи Ашцилле этого количества было достаточно. Кай передал Рунтану контроль над телом, после чего старик раскрыл свою ауру, направив ее на Ашциллу. Секундой спустя он резюмировал: «К счастью, рана исцеляемая. Твоя оболочка души была немного деформирована. Из-за этого ты не можешь нормально поддерживать контроль над своим астральным телом. Хочешь сказать, меня разрывает собственная же сила?» — сцепив зубы, простонала девушка. «Да, но я могу ввести тебя в стазис, а потом, когда верну тело, то я исцелю». «К черту!» — перебив старика, поморщилась Ашцилла. «Не хватало мне непонятно сколько времени проваляться в стазисе. Но, конечно, не думала, что эта техника мне пригодится в такой ситуации». С трудом поднявшись на ноги, девушка сложила ладони словно в молитве, а затем закрыла глаза. Секундой спустя она резко выдохнула, вместе с чем из ее тела вырвались тонны внутренней энергии, что чуть не сдули Кая. В конечном счете порыв силы завершился, а парень теперь мог ощутить изменившуюся ауру наставницы. От нее исходила сила священного лорда третьего уровня. «Что с твоей ступенью?» — нахмурился Кай. «Я использовала технику снижения силы. С ее помощью можно сделать себя временно слабее, таким образом обходясь безо всяких утяжелителей», — объяснила Ашцилла. «Я решила, что раз из-за раны не могу сдержать силу начального небесного монарха, то нужно временно снизить ее. Максимум можно понизить себя на ступень, но мне хватило падения и до третьего уровня священного лорда». Благодаря использованию техники снижения сил она действительно стала чувствовать себя намного лучше. Рана больше не напоминала о себе. «Что скажешь, старик?» Рунтан снова сконцентрировался на душе девушки, а затем дал свой ответ. «Ты права, сейчас деформация оболочки никак не конфликтует с твоей силой, и твоей жизни пока ничего не грозит. Но до тех пор, пока действует техника, исцелить тебя не выйдет, вздохнул он. «А если снимешь ее, то из-за напряжения, вероятно, сразу же погибнешь». «Вот как», — задумалась Ашцилла. «Значит, единственный способен исцелиться, это снять технику в тот момент, когда не страшны никакие духовные раны». «Верно», — подтвердил ее домыслы Рунтан. «То есть нужно начать прорыв. Сколько тебе еще осталось подготавливать душу к переходу на срединную стадию небесного монарха? А разве с духовной раны она вообще сможет начать прорыв?» — спросил Кай. «Большинство повреждений души действительно не позволили бы его начать, но подобная деформация оболочки помехой этому не будет», — пояснил старик. «В общем, я еще со ступени элементалиста достигла своей предельной скорости развития, так что теперь, если будут ресурсы, то до следующей стадии мне в идеале останется 59 лет», — сообщила в итоге Ашцилла. «Ясно», — поднявшись, произнес Кай. «В любом случае сейчас нужно вернуться в обитель. Игры, должно быть, уже начались». Парень был прав. И даже если бы они выбрались из темницы благополучно, то он все равно поступил бы так. Все же перед путешествием к сестре он должен был стать элементалистом, а облачная обитель являлась наилучшим местом для развития заклинателей во всех ближайших мирах. Да, у Кая теперь появилась могущественная наставница, но без ресурсов и достойных противников он, так или иначе, обойтись не мог. К тому же в обители остались друзья парня, а также он еще должен был выполнить обещание исцелителю. Вот почему пока что было рано расставаться с этим местом. А ведь еще и рано Ашцилла накладывала свои ограничения на грядущее путешествие к Саахе. Кай достал артефакт-карту. Как оказалось, сейчас он находится на самом севере пустыни Ишар, что почти в 2000 километрах от портала в облачную обитель. Обычно такое расстояние Кай легко преодолел бы всего за пару часов. Однако учитывая, что это самая опасная аномальная зона континента, то двигаться на максимальной скорости здесь было рискованно даже для священных лордов. Вот почему Кай решил не мелочиться. В его руке появилось объединяющее пространство кольцо, зарядный артефакт низкого качества императорского ранга. Именно с его помощью он когда-то заманил Феликса в ловушку с поддельным порталом, а затем выбрался из скрытой долины Айве, перед этим на всякий случай оставив там метку. И кто же мог знать, что она пригодится ему так скоро, более чем месяцем ранее. Песчаная буря продолжалась. Покрытая ранами девушка, едва поддерживая барьер вокруг себя, тащила за ногу труп заклинателя. Сейчас ее целью являлось убраться как можно дальше от той проклятой пирамиды. Все равно элементалист помер, а задание было провалено. Буря закончилась спустя час. Как только солнце вновь запылало над головой, Элизия сразу же повалилась на песок. Побочный эффект от приема эликсира буйства постепенно набирал силу. Девушке требовалось поскорее найти укромное место, а также того, кто даст в нужный момент лекарство и позаботится о ней во время лихорадки. Но сейчас она банально хотела отдохнуть. 10 минутами спустя Элизия ощутила приближающегося к ней пикового заклинателя. Армейский амулет не сработал, но она все же узнала ауру командира. Вскоре мужчина показался из-за дюн. Старый солдат был весь покрыт ранами и выглядел гораздо ужаснее девушки. Вместо его правой руки торчал окровавленный обрубок. «Где ваш амулет, командир?» – спросила Элизия, продолжив сидеть к нему боком. Потрепанные черные волосы скрывали ее лицо. «Потерян в бою», — устало ответил заклинатель. «Как твое состояние?» «Приемлемое», — все так же неподвижно ответила девушка. «Где остальные?» «Кроме нас, никто не выжил», — сказал мужчина, продолжая шагать к ней. «Зачем тебе эта нежить?» Взглянул он на труп Гуфеля, который тоже погиб у пирамиды. Его задело взрывом элементалиста. Оболочка души не выдержала, и четвертый умер. «Я здесь кое-что обнаружила, очень важное для империи. Вы должны взглянуть», — произнесла Элизия. Воин был подавлен из-за потери господина и провала задания, но информация его заинтересовала. К тому же даже в таком состоянии он был обязан подавать пример младшей. Он ускорил шаг, вскоре добравшись до Лизи. «Что там?» — спросил он, наклонившись у плеча бывшей принцессы. Девушка развернулась молниеносно. Среагировать заклинатель не успел. Артефактный нож вошел ему в сердце по рукоятку, выпустив прямо в тело губительную технику. Покачиваясь, мужчина сделал шаг назад. «За что?» — спросил растерянный воин, но не дождавшись ответа, упал замертво. «Прости, командир, но свидетели мне не нужны», — поднявшись, произнесла Элизия, на чьем изнеможенном лице сияла полубезумная улыбка. Она окинула заклинателя взглядом и прошлась по нему аурой. Армейского амулета не было, а значит последние воспоминания мужчины точно никто не получит. Все спишут на демона и врагов нелюдей. Ладно, пора приступать, пробормотала счастливая Лизия, направившись к телу четвертого. Вот я и нашла идеальную оболочку, оскалилась она. Упав на колени возле трупа, девушка легко вскрыла его грудную клетку законами пути меча, а затем достала из кольца небольшую артефактную шкатулку. Внутри продолжало биться сердце. Вынув его, Элизия аккуратно засунула орган в тело Гуфеля, предварительно освободив для него место внутри. Как только энергия элемента смерти, оставшаяся в теле четвертого, обволокла бьющееся сердце, произошла цепная реакция. Из пересаженного органа стали вырываться грязно-серые жгуты силы, начавшие оплетать все тело изнутри. Разрезанная грудь быстро зажила гнилой плотью, а четвертый внезапно открыл глаза. Впрочем, конечно же, это был не он. Чужая душа захватила тело Гуфеля. Ириан наконец-то обрел физическую оболочку. Пятиглазая метка проявилась на груди парня, чье подсознание сейчас активно перестраивало гнилую плоть под подходящую внешность. Отрастали грязно-золотистые волосы, удлинялось тело, менялось лицо. Внезапно черный глаз, наиболее выделяющийся на татуировке среди всех, засиял ярким ослепительным светом. Элизе пришлось зажмуриться, отойти на пару шагов и даже прикрыть глаза руками. Когда же девушка поняла, что все закончилось, то открыла глаза и проморгалась. Трупа перед ней больше не было. Остались лишь трещины в пространстве, намекавшие на телепортацию. Однако не простую, а определенно межмировую. Учитель забрал своего ученика. Элизия почти минуту пялилась на то место, где находился Ирия. В конечном счете на нее накатила злость. Договор. У нас был договор. Вы обещали. Обещали помочь. Разъяренно стала кричать она в пустоту, активно махая руками. Я помню те образы. Вы не можете нарушить договор. Вы обе. Выкрик Лизии прервал упавший с небес луч, пронзивший перед этим миллионы световых лет. Пришедшая с другой части Айкумены сила вбила девушку в песок, заставив ее испытать сильную боль. Однако вскоре все закончилось. Слегка вздрагивая, Элизия поднялась. Схватившись за одежду на левом плече, она резко оторвала кусок ткани, что после минувшего боя больше не обладал никаким защитными особенностями. Увидев желаемое, а затем и получив нужные образы, девушка упала на спину, после чего безумно рассмеялась. «Да, да, да!» — кричала она. «Все было не зря. Я почти закончила. Скоро я убью его. Совершу месть». На левом плече Элизии появилась татуировка крупного черного глаза, рядом с которым находилась цифра 1. Вот что она получила взамен. Теперь же раненой бывшей принцессе оставалось лишь добраться до ближайшего пустынного города, преодолев более сотни километров аномальной зоны в одиночку, а затем еще и пережить последствия применения эликсира буйства. И хотя полученная награда не могла помочь ей в этом деле, в том, что справится, Элизия почему-то не сомневалась. Глава 36. Начало игр. С момента завершения битвы в пустыне прошло 28 дней. Наконец начались массовые игры облачной обители. За минувший месяц решение участвовать в играх приняло более 90% учеников. Никто из них не желал покидать обитель раньше срока, а многие вдобавок были банально соблазнены потенциальными наградами. Отказались же принять участие немногие. В основном лишь те, кому и так осталось немного в обители, либо те, кто был слишком сильно покалечен и не мог позволить себе поддержку со стороны. Естественно, большинство учеников обители стали объединяться в команды. Особенно это касалось нулевок, которые даже создавали полноценные альянсы из нескольких команд в сотню воинов. Некоторые хитрецы с четвертого этажа даже планировали умышленно понизить свой ранг перед играми, чтобы затем сформировать большие команды из очень сильных учеников. Поскольку если в команде был хоть кто-то с четвертого уровня, то она не могла состоять более чем из 5 игроков. К счастью, совет облачной десятки сразу предсказал такую лазейку, поэтому с момента оглашения первой информации об играх любые рейтинговые бои были запрещены. Конечно, даже в таком случае сильные ученики с четвертого этажа смогут договориться между собой. Однако без полноценных команд они не сумеют воспользоваться правилами игр, поддерживаемыми специальным массивом. А это лишит их возможности отслеживать друг друга, защиты от союзных атак, возможности обмениваться добытыми рангами и специальными очками успеха. К тому же вряд ли все такие объединения захотят подписывать общий духовный контракт, а значит будет место и предательству. Как и многие, Кай тоже был в команде, которую он с товарищами сформировал как раз перед уходом в пустыню Ишар. В состав их группы вошел он сам, Энни, Глифус, Шакс и Феликс. Больше было нельзя из-за ограничений для учеников четвертого уровня. Кстати, что касалось учеников небесного этажа, как Энни и Глифуса, то им в принципе было не обязательно принимать участие в играх. Штраф в виде 50-кратного уменьшения срока пребывания в обители им не грозил, поскольку сокращать и так их крохотное количество было абсолютно бессмысленно. Они не являлись причиной перенаселения обители. Впрочем, если ученики небесного этажа, коих насчитывалось всего 23, все равно желали принять участие в играх, то на них накладывались все те же ограничения, что и на учеников четвертого этажа, то есть, они могли быть в команде не более чем из 5 игроков. Основных же причин для объединения в команды было 2. Стать частью большой и сильной группы, тем самым поймав выгоду от использования правил игр, а также получить возможность участвовать в событии, но при этом практически не покидать обитель. Вторая причина, или точнее, возможность, как раз вытекала из того, что присутствовать на поле боя 100% времени должен был только лидер команды. Остальные же имели право покидать скрытую долину Айвена неограниченное количество времени. Собственно, этим правилом воспользовалась та же Элия, которая из-за своей раны астрального тела была практически небоеспособна. Она вступила в команду к 4 ученикам, что в списке 10 тысяч находились в районе 500-го места. Все они являлись бывшими членами распущенной некогда фракции 10-го, поэтому хорошо знали как самого Ризила, так и его сестру, и сразу же согласились помочь Элии. Так что теперь она могла практически все время игр находиться на первом этаже и не переживать о своем дальнейшем обучении в обители. Ведь те 4 действительно были сильными воинами, а к тому же Ризил лично обещал помочь им не выбыть из соревнований. Конечно, долг и честь обязывали 10-го помогать и команде Кая, хоть он и не мог вступить в нее по правилам из-за своего ранга. Однако Кай сразу предупредил 10-го, дабы тот не переживал за них и лучше побеспокоился о сестре. Впрочем, имелся у возможности отсидеться в обители и один большой минус. Если лидер выбывал, то автоматически выбывала и вся команда. Вот почему в команде Кая лидером они выбрали Энни, как сильнейшую среди них на тот момент. Из-за этого на плечи девушки упала немалая ответственность. Ведь если она проиграет, то ей, а также Каю, Глифусу, Шаксу и Феликсу будет грозить исключение из обители.